«А в каком смысле твое тело постарело?» – заинтересовалась Медея. «Откат времени для одного мира на пару дней», – вяло мотнул я головой. «Них там нашествие драконов случилось из параллельного измерения, всех людей сожрали, пришлось откатывать до момента, как врата между мирами открыли, зевнул и пришлось приложить усилия, чтобы не потерять равновесие. Нет, мне на сегодня точно хватит. Но почему ты постарел?» – продолжала допытываться Медея. Принципы магии времени. Каждая секунда глобального отката по руслу реки времени требует не только энергии, но и выхода обратной тяги. Ты же как бы весь откатываемый объем через себя протягиваешь, но русло, по которому он идет, сужаешь со всего мира до одной точки. И это, давлю еще один зевок, очень больно. Но как ты выжил? Мой вид не может умереть от старости, и я поставил в ритуале парочку предохранителей, пожимаю плечами. Но да, чуть не скопытился тогда, только на магии смерти себя вытащил. Собственно, после тех событий я во все это и вляпался. Смещение куска истории реальности в не случившееся, а мира по оси времени, так взбаламутило мироздание, что я никак дорогу в родной мир найти не могу. Кто же знал, что моя выходка еще на куче слоев мультивселенной отразится, каждому из которых придется компенсировать изменения внутренних потенциалов. А если надо откатить пару тысяч лет, подрагивающим голосом продолжал расспросы Медея. Это возможно? Ну, пьяно протягиваю, гипнотизируя стакан. Если принести в жертву пару сотен миров и найти какого-нибудь хтонически толстого козла отпущения, которому не жалко вскипятить личности, распылить на спиритон и все остальное, например, настоящего бога-творца или кого-то вроде, тогда можно попробовать прикинуть параметры ритуала, но нет, за такое меня точно найдут, убито качаю головой. Кто? А вы думаете там? Киваю на потолок, никого нет, и никто не управляет бесконечной совокупностью миров, параллельных реальностей, эфирных и стихийных планов, всяких духовных и потусторонних плоскостей бытия, даже не надейтесь. Вы тут, в одном мелком полумертвом мирке, умудряетесь местечковых богов силой веры клепать едва ли не в промышленных масштабах и использовать их, как гладиаторов в битве за чашку. Представьте, что на более высоком уровне творится. Где крутой дядя? Это не тот, которого в городе знают, а тот, кто на сотне миров пятой точкой сидит и считает, что ему мало. Наше с вами счастье, что мышление таких сущностей с человеческим вообще ничего общего не имеет, и вся наша возня для них как для вас копошение бактерий на подошве. Но не сомневайтесь, начнем слишком бузить, сотрут антисептиком и будут правы. Такие дела, опять наполняю чашку и опять выпиваю, запоздало вспомнив, что решил больше не пить. «Скажи, что все это пьяный бред», странно глядя на меня, горячо попросил Эрин. «Пожалуйста, Сефирот, это же пьяный бред», ну, задумался, и правда отмечая, что очень уж много всякого несу. «Скорее это трезвый анализ на основе проекции косвенных данных». «Каких таких данных?» «В основном оговорок одной знакомой. Она является чем-то вроде отдельного потока сознания предвечной тьмы, той самой, которая была еще до рождения вселенных, света, материи, реальности и времени. Она не очень-то любит прямо отвечать на вопросы, но из того, что я понял, она какой-то совсем микроскопически маленький кусочек того ничто, которое пронизывает все миры, реальности и измерения. Причем, кусочек целенаправленно спустившийся до уровня понимания нашего сознания. И даже так понять ее логику, цели и принципы очень тяжело. Тут одна случайная песня, которая, как мне кажется, и стала причиной нашей встречи, дает понимание больше, чем все часы личного общения. Какая еще песня? Забавно нахмурилась Рин, видимо, алкоголь хорошо проняла ее, хотя неудивительно, грамм 700 магически усиленного крепкого пойла, да без закуски и привычки к алкоголю, она еще очень хорошо держится. Как какая-то песня может что-то объяснить? На мой взгляд, гениальная. Что же касается второго твоего вопроса, то магия и искусство очень близко стоят друг к другу, порой сплетаясь в прекраснейшую вязь. Возможно, отзвук, рожденный тогда еще в душе простого смертного, на эту мелодию, был признан пригодным для дальнейшей работы, или наблюдения, или воспитания. Кто знает, я ухмыльнулся, мечтательно погружаясь в воспоминания. «Исполнишь?» Странно на меня посмотрев, спросила Медея. «Тут нужен женский голос, в идеале, несколько, для создания нужного эффекта, да и язык вы вряд ли поймете. У меня есть подходящее заклинание, Ох уж это женское любопытство. Ну раз уж леди-чародейка просит. Ладно, лезу в свой загашник и достаю очередной плеер. Зачарованная адамантия и драконья кость. Подпитка от заточенного энергетического элементаля. Так чище выдаваемый звук. Да что за чудовищные чары. В один голос выдали обе волшебницы из разных эпох, перед этим использовав что-то из разряда магического зрения. Концептуальное невезение на музыку. Развожу руками. Ладно, накладывай свои чары, Медея. Минутку, сложное плетение ложится на артефакт. ХМ, две разные школы вполне неплохо подружились и конфликта я не вижу, в прямом смысле слова, хотя тут просто преобразование, легшее сверху, а не доработка артефакта. Так что почему бы и не да, готово. Эх, это не совсем то, что вживую, но, чего уж теперь, немного потыкавшись в менюшку я нашел нужный трек. Барабаны плавно вплелись в тихое звучание труб и спокойные переливы клавишных, рождая мелодию Изида под покрывалом из последнего испытания. Десяток секунд на вступление и зазвучал голос, так похожий на тот, что я уже слышал когда-то в своем доме вне времени и пространства. Я – смерть и рождение. Я – взлет и падение. Я – мир и борение. Покой и движение. Я – то, что ты ищешь, продолжил невероятно похожий, но все же уже другой голос. Чей его избегаешь? Я – то, что ты жаждешь и что отвергаешь. Походкой беспечной, пришла ниоткуда, вновь претерпела изменения голос далекой певицы, вернее сказать, голос восстановленный мной по памяти, и, как я теперь понимаю, памяти отнюдь не про смертных исполнительниц в том, первом моем мире, бывала я извечно, и вечно пребуду, какой меня видишь, такой к тебе выйду, погибельной страстью, любовью и жизнью, музыка стала быстрее, динамичнее, злее, а голос продолжал переливаться, изменяясь вместе со смыслом каждой строки, ни разу полностью не повторяя тембра. Не счесть моих ликов, не счесть воплощений, предсмертный твой крик я, и стон наслаждения, блуждая во мраке, открой мое имя, как и меня видишь, таковой к тебе выйду, сделай выбор, маг. Теперь мелодия вновь начала успокаиваться, а голос певицы стал нежным и обволакивающим. Только руку протяни, сделай первый шаг. Покрывало подними и, я, купол небесный, я, недра земные, молитвы святые, и смрадная бездна, я, мать твоя, странник, я, смерть твоя, странник, соперник и недруг, сестра и невеста, не счесть моих ликов, теперь голос не звал и не обволакивал, он просто констатировал факт, вбивал это знание куда-то вглубь нутра, не счесть воплощений, предсмертный твой крик я, и стон наслаждения, прочти эти знаки, что я начертала. Со смутного лика, сорви покрывало, во мраке бессильны, премудрости мага, познай свою гибель, познай свое благо, меж страхом и верой, надеждой и крахом, а один только выбор, а один только шаг твой, сделай выбор, маг, затихла мелодия шепотом, пробирающим саму душу, и я не мог припомнить, чтобы раньше в конце был такой эффект, краем глаза замечаю какое-то движение, заставившее встрепенуться все нутро и выбившее из головы все следы хмеля, но нет, ничего, только Медея, застывшая и с прикрытыми глазами, показалось, перепутал ее фиолетовый балахон с другим нарядом другой особы, но почему на хрусталике глаза горит остаточный образ женского силуэта в платье, словно сотканного и затлевающего фиолетовым тумана, опять ее игры, возможно, но, вряд ли я получу ответ, как и всегда, и тут до меня дошло, сколько явно лишнего я тут наговорил. О, да, перерождение черной инопланетной лужей биологическим оружием, путешествие между мирами, освоение магии, становление драконом, архидемоном и великомучеником. Все это было именно для того, чтобы встретить Аиша, девочку-волшебницу, а не мешную эльфийку и принцессу-рыцаря, в обычном японском городе, и нажраться в их компании, чтобы излить душу. Да, мы, русские попаданцы, мы, будь... Такие, это про нас. Даже интересно, уж не концептуальное ли это явление для данного типа персонажа? Ну а вдруг, я же реально слышал что-то краем уха про перепеть Высоцкого и убить Хрущева еще в той, первой жизни, кто их знает, вдруг после моей смерти и проиши какой тренд в массовой культуре возник? Или это все уже концептуальная паранойя ассасина? В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но шутки шутками... А тему надо менять и срочно. До чего эти ребята додумаются после моих откровений, особенно когда хмель спадет, лучше не проверять. Тут у нас два бога и Аиш с привязкой к одному из них, да война за мировое господство на заднем плане. Один раз этот деятель уже призвал Нёх, зная о магии только то, что она есть, и желая хорошего, что он сделает, узнав все то, что я на него вывалил, даже представить страшно. Разрыв реальности до соседнего ангельского плана, ради попросить у большого дяди помощи с концептуально следующими за этим страшным судом и апокалипсисом, еще не самый худший вариант. Кстати, Шира, да, Сефирот-сан, парень едва ли не вытянулся в струну. То ли я так странно на него влияю, то ли он и вправду проникся ситуацией. Я тут пока гулял, прикинул вариант, как тебе от всего этого дела отмазаться. Ты же понимаешь, что ты, никакой мастер, и любой нормальный противник прикончит и тебя, и Сейбер, даже не вспотев. Нет, не возражай, пресекаю попытку блондинки сказать что-то в защиту парня. Конечно, далеко не обычный случай, но прямо сейчас вижу 47 способов, которыми могу убить вас обоих раньше, чем ты успеешь обнажить свое оружие. Причем, 47, это с гарантией. Краем уха услышал задушенный стон Тасаки на тему «вообще не удивлена, если брать варианты с процентом успеха от 60 и выше, то их уже 1613. Дай мне еще пару часов наблюдения за тем, как ты сидишь на месте, и я дойду уже до 3000 просчитанных рисунков атаки по твоим слабым точкам. Это особенность моего мозга, я вычисляю такие вещи автоматически, без участия сознания, примерно так же, как обычный человек дышит. Так что давайте сойдемся на том, что реально подготовленный мастер с грамотным слугой тоже преуспеют в поисках хотя бы одного способа. Блондинка недовольно нахохлилась, но возражать не стала. Возвращаю лицо к парню. В общем, если говорить серьезно, то шансов выжить у тебя в одиночку нет, и даже в союзе с Рин они 50 на 50. Ибо, лично я сторожить твой покой по ночам не буду, у меня есть своя девочка-волшебница, и музыкальный центр в ее гостиной, не говоря уже про синеглазую эльфийку, за которую я теперь отвечаю. Ты на этом фоне не котируешься даже с учетом чая, уж прости за откровенность. Кхи, кашлянул от неожиданности Рин, активно сравниваясь с колером со своим свитером. Вслед за ней, явно нацелилась спрятаться в капюшоне с подбородком Медея. Молодцы, давайте, быстрее выкидывайте из головы все мои откровения, чтобы в утреннем похмелье остались только глупые шутки наглого самца и не дай тьма что-то еще из его словесного поноса. Таким образом, если серьезный враг решит избавиться от тебя тихой летней ночью, ты гарантированно умрешь и потянешь за собой свою защитницу, продолжил я, делая вид, что не замечаю реакции девушек. Но мы можем сделать ход конем. Мы разрываем твою связь с Сейбер и лишаем тебя позиции мастера, после чего я даю Сейбер подпитку и возможность жить в материальном мире без статуса и обязанностей слуги, то есть даже для завершения ритуала убивать ее будет не надо. В итоге, все довольны, а ты лично дважды спас милую девушку, в первый от своей слабости как мастера, во второй от бытия мишенью для охоты. Ну и за Грааль можешь не волноваться, Рин все равно не хочет его использовать, а я принципиально не переношу лотерею с загадыванием желаний. Предпочитаю к целям идти пусть медленными, но надежными способами, где точно знаешь последствия каждого шага. Мастер, не слушайте его, раскрасневшаяся от выпитого алкоголя блондинка решительно, но немного заторможена, повернулась к Широ и вперила в него взгляд из серии. Я не сдамся, я всем докажу, честь, решимость, и я не пьяна, мы справимся, я остановлю любого врага, который придет к вам ночью. Драматично сжала правый кулачок, типа ух, какая я серьезная, только попробую усомниться. И мне казалось, она сама не очень поняла все смысловые значения своей фразы. Вот что многовековой трезвый образ жизни делает даже с героями прошлого. Стыдно-то как, Сефирот, возмущенно повысила голос Тасака, что за ерунду ты несешь, ты все перепутал, схватилась за голову, трагично растекаясь по столешнице. Так нельзя, все должно быть не так, мастер призывает слугу, а дальше они сражаются вместе, показывая смекалку, разум и навыки. Победа должна быть командной, честной, два против всех, а ты. Голова девушки закрутилась в хватке, взлохмачивая и совершенно убивая вцепившиеся пальцы прическу. Ты не можешь просто так взять и забрать себе всех слуг. Это даже не вопрос честности, это абсурд. Все равно, что прийти на матч по боксу и застрелить противника из пистолета. Нормальные люди так не поступают. И не мог бы ты быть столь любезным и не раскрывать всем подряд мои цели и устремления, тем более, будущим противникам. А, уже поздно. Я просто пытаюсь решить проблему самым простым и, одновременно, бескровным методом, но видит предвечное, Все окружающие активно сопротивляются. Я не сопротивляюсь, справедливости ради, подняла руку Медея. Наоборот, я бы с удовольствием поработала с Сейбер, она очень милая. На последнее заявление блондинка подозрительно сощурилась, приобретая удивительное сходство с недовольным котенком, который никак не может решить, обидели его или ему показалось. Ну если бы котята могли быть пьяны. Вновь установилась тишина, на этот раз с приставкой напряженная. К моему удивлению, парень действительно задумался, на полном серьезе переживая возможную судьбу едва знакомой ему девушки и рассматривая вариант отказаться от всех своих притязаний и возможных интересов ради ее безопасности. На несколько секунд, мне даже показалось, что он ответит согласием, его эмоции об этом ярко говорили, но потом что-то в них резко изменилось, словно перещелкнули выключатели, дальше эмоциональный окрас мыслей парня словно подменили на другого человека. «Простите, Сефирот-сан», Эмия встал и глубоко поклонился, растаптывая последние сомнения. «Пусть я и никудышный мастер, Сейбер-сан пришла на мой зов, доверилась мне, и отказаться, это предать ее доверие». Напрягшаяся была белокурая рыцарь, подтверждающе кивнула. «Мы уже заключили союз с Тасакой-сан, и я пообещал помощь, а потому не могу воспользоваться вашим предложением. Светлые, как же с вами сложно, потираю переносицу». «Ладно, хорошо, замечательно. Хотя, нет, теперь я окончательно уверен, что в нашей пати приключенцев на тебе висит архетип Аиша. Не то чтобы я раньше сомневался, а, плевать. В общем, для спасения бесчисленных человеческих жизней, а главное, моих нервных клеток, я должен тебя хотя бы немного подучить, иначе моя тонкая психика этого может не выдержать. Я буду вам благодарен». Просияла и еще раз поклонился парень. «Еще немного и у меня от него начнется мигрень, пусть это вроде как и невозможно, и ведь умный парень, но концепции и архетипы. Хорошо, тогда устраивайся поудобнее и слушай. Так, достанем из пространственного кармана проектор, ноут, подключим все как следует, стена есть, свет долой, так, учебный материал, немного технопатии, никогда ей не занимался, но геном валяется». А мне тут не устройство для создания порталов конструировать. Начнем. Все вопросы прошу задавать после презентации. Ха, хорошо. Народ смотрел на все это дело большими-большими глазами. Я же мысленно потирал лапки. Настал час отомстить этим светлым за мои моральные страдания. Что? Кто сказал, что я им уже выил мозги и не один раз? Это я сейчас им мозги выем. А до этого была пьяная болтовня и язык мой. Враг мой, который из их памяти нужно срочно вытравить. Итак, обвел взглядом аудиторию, и если послушно вытянувшиеся школьники за столом смотрелись вполне уместно, то вот пристроившиеся за ними Сейбер и Кастер заставляли мозги немного почесываться. Шира, слушай внимательно. Напоминаю, от полученных тобой знаний будут зависеть множество жизней и, что куда более важно, здоровье моих нервов. Да, Сефирот-сан, с видом, словно он собирается превозмочь, минимум, мировое зло, кивнул парень. Отлично, для более наглядной демонстрации, я буду применять слайды, что быстренько набросал тут почти на коленке. Начнем, запускаю первый слайд. Как выжить, если ты, протагонист гаремника, какие, оказывается, у Рин могут быть большие глаза. Именно, мой юный падаван, поверь мне, как существу, что почти умерла, раз пять во время построения собственного гарема с прекрасными волшебницами, это не так-то просто, даже для очень живучего существа, так что тебе придется быть очень осторожным. ХММ, а что это Медея так напряглась? Но довольно разговоров. На все возникшие вопросы, я отвечу после презентации, щелкай следующий слайд. Вот, мой юный друг, ты наконец-то смог заговорить с той прелестной одноклассницей, который давно восхищался и о которой постоянно думал. «Эй, почему на слайде моя фотография? Откуда ты вообще ее взял?» Возмутилась Тасака. Бедняга Мия не знал, куда девать глаза. «Все потом. Так вот, ты заговорила, и она поддержала разговор. В это же время опционально может появиться подруга детства, что на некоторое время покидала город. Но вот она вернулась, и вы вновь общаетесь, словно и не расставались. А твоя младшая сестренка начнет готовить тебе обеды. Но у меня нет подруг детства и младшей сестры. Это все частности, отмахнулся. В любом случае, ты, вероятно, весьма рад, судя по его лицу, ни разу, но что с этих паладинов возьмешь? Так вот, не радуйся раньше времени, потому как ты оказался в ситуации, что очень печально закончилось для многих и многих. Ты теперь герой гаремника, и если ничего не предпринимать, то твоя жизнь стремительно пойдет под откос или и вовсе оборвется. Возможно, сейчас ты задаешься вопросом, что плохого в том, что тебя окружает множество красивых девушек. Поверь, как истинный ценитель женской красоты, я прекрасно тебя понимаю, но проблема в том, что теперь твоя жизнь лишена кармического баланса, и за каждую твою удачу в отношениях с противоположным полом тебя ожидают неприятности в других аспектах бытия, хотя, с учетом того, что тебя уже дважды чуть не прирезали, некоторый запас прочности у тебя должен быть. Ну или тебе феерически не везет. Так что на всякий случай, готовься к полосе неудач, что могут разрушить твою жизнь, и к достаточному количеству случайных домогательств, чтобы на тебя завели собственный хештег. Завели чего? Не понял парень. Чтобы твое имя стало нарицательным для определенного рода ситуаций, расшифровал я для менее продвинутых. Теперь, когда ты предупрежден, перейдем непосредственно к советам и начнем с главного из них. Не паникуй. В отличие от большинства остальных людей, герою гаремника данный совет пригодится не раз, потому как если ты запаникуешь, то обязательно кого-нибудь разденешь или облапаешь. Че что, и краткое я, никогда я ничего такого. О, этот стыд и возмущение. Раньше, возможно, но теперь сами законы природы и физики работают против тебя, и все твои знакомые девушки могут внезапно быть застигнуты тобой в голом виде. Думай об этом как о законах Мёрфи, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Мы в мире, где идиоты посадили концепции и фантазии, бродящие по культурному пласту общества, на иглу прямой подпитки силами магии и веры. Сотни миллионов людей по всему миру верят в то, что Аиш обязан попадать в глупые ситуации с красивыми тян, а значит, ты будешь попадать в глупые ситуации с красивыми тян. И молись, не знаю, в кого ты там веришь, чтобы мы были в обычном гаремнике, а не яйном, иначе тебя уже ничто не спасет. И на всякий случай держись подальше от гламурных мальчиков бесененной внешности, которые будут делать подозрительные поползновения в твое личное пространство. Так, чего это они на меня все так смотрят? Ау, не-не-не, в топку эти инсинуации, типа того мужика, что весь день за тобой бегал и два раза пытался насадить на свое копье. Вот-вот, правильно, думайте о Кухулине, я только его имел в виду, и прости меня, мужик. Совет второй, следи за равновесием и постоянно контролируй обстановку, особенно в том плане, что находится позади тебя. Просто на всякий случай, если кто-то влетит в тебя, ты пролетишь пяток метров и, чтобы не упасть, уцепишься рукой за юбку одноклассницы, а лицом упрешься в ее грудь или наоборот. Также есть вариант, что в этот момент какая-нибудь вторая девчонка поскользнется и завалится на тебя. В таком случае случайное облапывание и ее тоже гарантировано. Да, я прямо чувствую, как на них начинает спускаться просветление. Если вдруг у тебя появилась мысль, что всего этого можно избежать, просто не выходя из дому, то забудь. В таком случае, вся эта толпа возможных кандидаток в гарем заявится к тебе домой, дабы поинтересоваться, почему ты не в школе и что с тобой случилось. Ну или вообще вломится, проламывая стены и разнося все к чертям собачьим по каким-то своим делам, на первый взгляд никак с тобой не связанным, но закончится это все равно тем, что вы будете проводить время вместе. Причем, появляться они будут последовательно, и вторая войдет в помещение именно в тот момент, когда вы с первой окажетесь в неловкой или неоднозначной ситуации. Следом за этим последуют травмы различной степени тяжести. Это будет происходить всегда, без исключений. И да, привлекать взрослых бесполезно, по тем или иным причинам, их не будет рядом. Оба подростка синхронно вздохнули, после чего переглянулись и столь же синхронно кивнули друг другу, с некоторой теплотой и сочувствием во взгляде. Продолжим. Ты можешь попытаться жить своей обычной жизнью, но всякая фигня будет продолжать случаться, и чем дальше, тем больше. Но, используя мои советы, количество проблем можно будет свести к минимуму. Итак, запомни, не паникуй, следи за обстановкой и стисни кулаки. Кулаки, я не понимал. Остальные, тоже. Нельзя никого случайно раздеть или облапать, если руки стиснуты в кулаки, пояснил я очевидную истину паладину. Правда, количество отбитых грудей у прекрасной половины человечества серьезно возрастет, за что уже будешь бить ты сам, но это меньшее зло. Даже если ты скрытый извращенец и садомазохист, это все равно меньшее зло. А ты не извращенец, Ты светлый, а их может переклинить только на массовые костры для еретиков. Но это не страшно. Страшно не стиснуть вовремя кулаки. Перевел дыхание. Теперь, когда тебе известны основные правила, пришло время рассказать о самом важном. Состав гарема. И каждый гарем состоит из так называемых типажей, отчетливо различимых черт характера, присущих каждой девушке. Переключился я на голос Дроздова. Возможно, может показаться, что разговор пошел о социологии, но, на самом деле, выверение отношений в гареме больше похоже на прогноз погоды, или игру в чехарду на минном поле. В любом случае, гарем складывается из трех или более девушек разных типажей, что с какого-то перепугу обратили пристальный взор на заурядного и ничем не примечательного Аиша. Это я про тебя, если что. Так вот, понимание, из каких типажей состоит твой гарем, есть ключ к твоему выживанию. Да что за вздор ты тут несешь, не выдержала Тасака, цветом своего лица уже даже перегнавшая собственный алый свитер. Это не вздор, Рин, это очень важная информация, благодаря которой твой друг сможет прожить немного подольше. Вы же вроде бы союзники, и допускать его гибель вот так вот сразу, это глупо. Нет, ну, ладно, хмель еще не до конца вышел из ее головы, а потому даже несколько бредовые аргументы, произнесенные уверенным тоном, были признаны состоятельными, но это только ради союза. Ведь самой уже стало интересно, я-то чувствую, но признаться, никогда, несомненно, киваю. Итак, первый типаж, цундеры, холодные снаружи, горячие внутри. На слайде показалась новая фотка Рин. Это непостоянное явление в ответе за большую часть неразберихи и всяческой фигни, что будет происходить в твоем гареме. Не обижайся на нее, она сама жертвой тоже обречена, но, в отличие от остальных, подспудно чувствует, что что-то во всем этом не так и пытается брыкаться, но против вас работает само мироздание, а значит все ее попытки, по умолчанию, будут только ухудшать ситуацию. Архетип цундеры можно охарактеризовать фразой «это я не для тебя сделала, дурак». Все принялись дружно коситься на упершую в собственные коленки взгляд Тасаку, у которой разве что пар над макушкой не появился. Еще она склонна доминировать и довольно жестко себя вести с владельцем гарема. Если ты выведешь цундеры из себя, то прикрывай голову и шею. Инстинктивно захочется прикрыть яйца, но это неверный ход и распространенное заблуждение. Приготовься к ударам ногами с разворота, тычкам локтями или таким апперкотам, что вполне смогут отправить тебя на орбиту. 95% протагонистов-гаремников страдают от черепно-мозговых травм, полученных в первую неделю общения с милой цундерой. Но, ничего страшного, это всего лишь сказывается на способности к структурированному мышлению, в частности приводит к неспособности понимать намеки и наконец-то определиться с тем, что именно тебе нужно. С учетом того, что ты и так аишь, ничего кардинально нового это не принесет. Просто причины многих поступков сменятся с чувства такта на реальную интеллектуальную ограниченность, при этом данная ограниченность, мистическим образом, никак не отразится на твоих успехах в учебе и профессиональных навыках. Это магия, Шира, не задумывайся. Тем не менее, общение с цундерой может привести к летальному исходу, будь осторожен. Хихикс, Медея явно потешалась над реакцией подростков, Сейбер сидела с каменным лицом, но внутри у нее явно кипели страсти. Я же почти что уже видел ту ложечку, которой я сейчас неспешно кушал мозги бедным школьникам. При этом, между прочим, делясь реально полезной информацией. Но, куда страшнее наличие в гареме Яндеры, наставительно поднял я палец. Яндеры, это как торнадо. Пока ты в центре ее мира, все тихо, спокойно и мило, но стоит только попробовать выйти, как начинается трындец. Начальная стадия Яндеры почти не представляет опасности, но она нестабильна и достаточно одного твоего козлиного поступка по отношению к ее чувствам, чтобы она перешла в критическую стадию помешательства. Тогда она убьет всех своих соперниц за твое сердце и тех мимо проходящих девушек, на которых ты случайно посмотрел, и тем самым дал Яндеры повод думать, что они ее соперницы. Она реально их всех убьет. Повышаю голос. Сперва заставит корчиться от боли где-то 25 минут в грязном сыром подвале, потом сожжет тела и зачистит все улики так, что на нее не выведет никакое расследование. Гениальность в сокрытии улик – это концептуальное свойство Яндеры, в этом случае ей помогает само мироздание. Но и это не все, когда она убьет всех конкуренток, домашних животных, бродяг, которым ты подал мелочь в переходе, родителей, членов семьи и твоего работодателя – не надейся, что она успокоится. На этом этапе ее психика уже окончательно разрушена, и даже если ты признаешься ей в любви и предложишь выйти за себя, очень скоро она себе внушит, что ты ходишь налево и несчастлив с ней, после чего от отчаяния зарежет тебя кухонным ножом и сама покончит с собой. Идентифицировать Яндеры можно по немного более милой, чем должна была бы быть, улыбке и ее настоятельному желанию называть тебя Семпой, даже если она знает, как тебя зовут. Лицо парня стремительно побелело. Широкун, почему ты так резко побледнел? КХМ, если тебе настолько не повезло, что ты таки попал в зону интереса Яндеры, то выход у тебя один. К какой? Покрывшись густой испариной, с надеждой спросила Эмия. Бежать. И бежать быстро. Тебе придется инсценировать собственную смерть, переехать в другой город, желательно, на другом континенте, и сделать вид, что ты абсолютно другой человек. Для этого потребуется пластическая операция, новые документы и, возможно, смена пола. Если тебе нужна с этим помощь, то обращайся. К счастью, в дикой природе Яндеры почти не встречаются, но, судя по твоему виду, у тебя феерическая удача. Что, кстати, вполне характерно для Аиша, выразительно смерил взглядом белого как полотно парня, чьи волосы встали торчком сильнее, чем обычно. Ладно, потом дам пару советов от мастера, как приручить девушку с легкой формой яндерости. Пока прослушай про иные типажи, что могут встретиться на твоем нелегком пути. Итак, еще у нас есть садодера или просто садистка. Девушка, показывающая свою привязанность главным образом попытками издевательства над тобой, как эмоциональными, так и вполне физическими. И хотя это может быть весело, на ум почему-то пришли Мира и Уртир. Будь вы взрослыми людьми в контролируемых условиях и при наличии стоп-слова, в повседневной жизни неопытного подростка, каковым ты и являешься, это может принести массу проблем. Сама по себе она не очень опасна, но ее способность к обману и манипуляции другими может сильно усугубить проблемы, что в любом случае в гареме неизбежны. Так, а почему эта Медея сейчас отводит глазки? Уж не, какие интересные подробности я узнаю про морских эльфов. К счастью, садистку легко опознать сразу же, как только она перестает притворяться няшкой и паинькой, дарю спрятавшейся в капюшоне Магессе улыбку, так что как только до тебя дойдет, кто она, то держись подальше. Есть и другие методы, но ты, светлый, ты их не потянешь, так что только попытки вывести во френд-зону с минимизацией ее внимания к твоей персоне до дежурных подначек со скуки. Полностью это тебя не спасет, и ты познаешь много боли и унижений, как и все в твоем гареме, но это будут дружеские боли и унижения. В общем, если вдруг у тебя начнутся непонятные проблемы в гареме без видимой причины, просто смело иди к Сададеру и поинтересуйся, не знает ли она, что происходит, и не могла бы она это дело разрулить. Помни, для нее важен не столько сам процесс причинения тебе страданий, сколько, чтобы ты обратил на них внимание, а потому, не вздумай молча превозмогать. Сразу покайся, порадуй женское сердце, иначе она войдет в раж и может увлечься, вплоть до летального исхода для тебя и твоих близких, если ты окажешься слишком стойким оловянным солдатиком. Короче, не бросай вызов тому, что сильнее тебя. Отделяю сказанное, позволяя ему улечься в юном сознании рыжего. Теперь рассмотрим такой замечательный типаж, как Химедра, она же Айджа, или просто принцесска. Убедившись, что с пониманием проблем нет, продолжаю лекцию. Почти так же высокомерно и требовательно, как и Сададера, но не притворяется няшей и не пытается манипулировать. Принцесску можно опознать за версту, но, если не умеешь в намеке, кашусь на ушедшего в астрал Шира, ты явно не умеешь, то можно опознать ее вот по этому шуму, включаю запись на синтезаторе. Ахо-хо-хо-хо-хо. Как правило, в момент произведения подобного шума, принцесска аристократично прикрывает ротик тыльной стороной ладони. На ранних этапах развития гарема, упертость Химедры может стать проблемой, однако она не будет применять насилие, в отличие от той же Цундеры. Так что остается беспокоиться только о ее слугах, которые, с вероятностью в 99,9% окажутся бывшими или действующими киллерами, ассасинами, террористами или просто профессиональными военными, которым лично ты очень сильно не нравишься. Хех, ты не поверишь, сколько подобных типов меняют сферу профессиональной деятельности. Если что, учти, самые страшные люди в такой компании – это личные слуги и дворецкий. Пока ты не станешь в их глазах достоин общества госпожи, они будут тебя чморить, Но даже если ты сможешь доказать, что ты не верблюд, они все равно будут тебя чморить, чтобы ты не расслаблялся. Единственный способ от них избавиться, это от них избавиться, но для этого надо обладать сильным чувством самоуважения, презрением к ценности человеческой жизни и должной долей циничности, чтобы четко отделять свои интересы от интересов левых организмов. Но ты светлый Аиш, это не про тебя, успокаиваю дернувшегося парня. Но на всякий случай знай, сломанные конечности и час-полтора висения вниз головой над пропастью, тоже неплохой метод вправления мозгов слугам Химедры. Вообще никогда не стесняйся ломать людям конечности, это фантастически благотворно действует на развитие их высшей нервной системы, как учитель со стажем говорю. Следующий тип, это генки, игнорируя немой вопрос, продолжил я, она же дры-дры, веселая, теплая, лучезарная, пусть и немного буйная, просто няшка. Наименее опасный типаж, проблемы от которого могут быть только в связке с цундеры, поскольку добрые намерения Эмилота первой приведут тебя к тяжелому избиению второй, неоднократно. Правда, есть вероятность, что под дры-дры на самом деле маскируется индры, так что все же поглядывай, если вдруг услышишь из ее уст контрольное семпа или в округе начнут пропадать мелкие животные и бродяги, смотри пункт по обращению с индры. Ну и, наконец, последние типажи. Кудра теперь была фотка Сейбер, Диндра тоже Сейбер, но уже в очках и с другими цветом и длинный волос. Обе тихие большую часть времени проводят наедине с собой. Первая – из-за отстраненности и недостатка эмпатичности. Вторая просто слишком стеснительная. Обеих можно опознать по немногословности. Но если первая ответит на вопрос просто сжато, лаконично и холодно, то вторая может засмущаться, впасть в панику и даже попытаться убежать. Ни та, ни другая не представляют никакой опасности. Кашусь в сторону Сейбер, что продолжало держать каменное выражение лица, хотя кудра стоит хотя бы раз в день потыкивать палочкой на всякий случай, дабы убедиться, что она еще жива и не спит. С учетом дефектности вашей связи, это ни разу не шутка. Увидишь, что не реагирует и начало становиться прозрачной, тащи ко мне, буду откачивать. Я прервался, чтобы смочить горло, все же эта лекция была чистой импровизацией, да и мозгов я детишкам откушал неплохо, пусть чуть подгрузится обратно к реальности. Эти типажи могут смешиваться в той или иной пропорции, рождая такие интересные гибриды, как старая дева, наведывающаяся, чтобы разорить твой холодильник. Тайгасинси, простонал бедный Эмия. Есть еще Канидра, которая просто хочет тебя обчистить, но вряд ли ты с такой столкнешься. Окинул я взглядом помещение кухни Шира. Пусть выглядело все опрятно, да и особнячок, в принципе, внушал, но вот особым богатством тут и не пахло. Ох, чуть не забыл. Еще твоя младшая сестра тоже может войти в твой гарем. Обычно она сама туда бесцеремонно напрашивается и становится генки, кудры или цундры. Раньше это было редкостью, но в нынешние времена подобное происходит все чаще и чаще. То ли нравы падают, то ли какие-то климатические изменения по мозгам долбят. Итак, если подобное случится с твоей сестрой, в смысле, если она не просто будет с тобой мила, а начнет забираться тебе в постель и делать всякие пошлости, вроде попыток будить оседлав тебя в позе наездницы, запомни одно, не пытайся трахнуть свою сестру, она, твоя сестра. Бедняга аж подпрыгнул на месте. КХМ, правда, может выясниться, что она сводная или очень дальняя родственница, тогда, все равно не пытайся трахнуть свою сестру, по крайней мере, пока ей не исполнится 18, внес я корректировку.